Страх полностью охватил разум молодых бойцов, они впервые видели, чтобы трупы могли ходить. Хоть в детстве им рассказывали сказки и пугали по ночам историями о некромантах и живых мертвецах, но вживую они такое видели впервые. Позади уже гибли первые воины, не справляясь с напором вампиров. Ведь те, кого направили сюда, являлись по большей части зелеными новобранцами, только-только вкусившими вкус битвы. «Брунс, ты хоть не стой как вкопанный». Зомби приближался все ближе, времени не хватало. Если сейчас не отступить, то кто знает, сколько еще мертвецов придет по их душе. А, только после того, как на него накричали, Брунс смог прийти в себя. Послышалось шуршание, и из кустов вышел человек, полностью облаченный в доспехи десятника с гербом союзных земель. «Что тут происходит?» — послышался голос из-под шлема. «Сэр, нежить, уходите как можно скорее и доложите об этом сотнику Мириану», — закричал ему в ответ Генри. «Сотник Мириан и послал меня на ваши поиски, позвольте помочь». Бойцы начали потихоньку приходить в себя и давать серьезный отпор вампирам. Они перегруппировались и стали спиной к спине, защищая таким образом друг друга. «Дзинь». Зомби добрался до Генри и нанес свой первый удар, бой затягивался. Конечно же, зомби не был ровней бывалому вояке, и тот запросто заблокировал его удар щитом. На помощь Генри тут же пришел Брунс, что уже успел прийти в себя, и они начали теснить медленного зомби, но независимо от нанесенных ран, умирать он все никак не хотел. «Он что, бессмертен?» — в панике произнес Брунс, нанеся уже больше десятка ударов по живому мертвецу. «Нет, ему всего лишь нужно снести голову», — раздался голос позади Генри. «Откуда вы?» — хотел задать вопрос Генри, но, вжух, кха, его ногу пронзили сзади, прямиком в уязвимое место. Холодная сталь все глубже проникала в плоть, не выдержав, Генри упал на одно колено. Его проткнул тот самый десятник, и только тогда Генри вспомнил, что не видел никого из уцелевших после бойни в подобных доспехах среди их командования. «Кто ты?» «Глава 9, кто ты?» — задал мне вопрос одноглазый солдат. «И как все до этого докатилось? Я ведь не хотел лично принимать участие в бою, но если бы не вышел сейчас, то вампиры понесли бы потери. А теперь я воткнул меч в ногу человека, от нахлынувшей боли он упал, но жив остался. Прикончи его», — отдал я приказ зомби. «Это из-за него у меня сейчас столько проблем. Я просто никак не мог ожидать, что зомби будет настолько медленным и не сможет даже из засады напасть. Все, на что его хватило, это отвлечь внимание от вампиров. Хоть на этом спасибо». Послышался скрежет металла, зомби просто лупил рыцаря по броне и никак не мог пробить ее, а в это же время второй воин перевел свой взгляд на меня. «Вжух, агрх», — завопил я. «Больно, больно, больно. А-а-а». Он мне чуть всю руку не рубанул, но все же его клинок прошелся по моим пальцам, одним взмахом отрубив на левой руке 4 из них. Бросив клинок на землю, я попытался зажать рану, при этом сжимая зубы от боли. Но боль не проходила, а лишь накатывала с новой силой. «Помогите, блять, тупые вампиры». По всей видимости, вампиры услышали мой приказ, и двое из пяти тут же ринулись мне на помощь. Завязался бой, но мне было плевать, я пытался отползти как можно дальше. Боль понемногу начала притупляться, но до сих пор была ощутима. «Надо перевязать, перевязать», — бормотал я. Порвав рубаху, что была на мне, я тут же принялся перематывать обрубки пальцев. Руки дрожали, а кровь продолжала течь рекой. Неужели я так и помру? Не знаю, сколько времени провел в таком состоянии, но пришел в себя я уже после того, как кровь перестала течь, а боль отступила. «Вот тебе и новый мир», — пробубнил я себе под нос. «Первый день, а уже чуть руки не лишился, ха-ха, а-ха-ха-ха». «Мастер, ваш уровень повышен», — послышался голос системы в моей голове. Ее голос был сродни ведру холодной воды, вылитой на меня. Я наконец смог более или менее прийти в себя. Только сейчас я заметил, как пятерка вампиров, преклонив колени, стояла предо мной. Значит, они справились, но вот зомби волка и орна я уже не видел, видимо, они пали в бою. На поляне сейчас лежало 13 трупов, двое из них были моими слугами, один был приманкой, а остальные являлись противниками. За них-то мне и дали новый уровень. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 2. Класс. Некромант. Темная энергия. 0150. Опыт. 1252000. Характеристики. Нападение 0. Защита 1. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0, удача 0, мана 20-20. Вот так теперь выглядели мои характеристики. За уровень я получил плюс 1 к защите. Никаких существенных различий мною замечено не было, все осталось точно таким же, а может просто одна единица, это слишком мало. Мастер, вы достигли нового уровня, а потому можете выбрать один из предоставленных навыков. Продвинутая некромантия, холодная сталь, основы магии призыва, базовая удача. Продвинутая некромантия улучшает контроль над темной энергией. Холодная сталь наделяет оружие подконтрольных пользователю неживых существ силой холода. Для изучения этого навыка требуется базовая некромантия. Основы магии призыва позволяют пользователю изучить магию призыва третьего круга и увеличивают их общую эффективность. Так как пользователь владеет классом некромант, вместе с этим навыком будет изучено заклинание поднятия мертвых. Заклинание затрачивает 10 единиц маны и воскрешает убитых неживых существ подконтрольных пользователю. Базовая удача повышает удачу пользователя и подконтрольных ему существ на 1 единицу. Давай основы призыва. Хоть какое-то заклинание будет, а то ману потратит даже некуда. Так еще и восполнять потери смогу, жаль только более подробной информации нет. Теперь пользователю доступно окно навыков. Навыки. Основы некромантии. Пусто, пусто, пусто. Основы магии призыва. Пусто, пусто, пусто. Заклинание. Воскрешение мертвых. 10 МП. Навыки да, только вот у меня сейчас проблемы посерьезнее. Моя рука так и не восстановилась после поднятия уровня, хоть рана и затянулась. Неужели я навсегда останусь таким? Нет, конечно нет. Я же некромант, должен же быть выход. Отрастить плоть. Или кисть другую приделать. Система, можно ли как-то восстановить мою руку? Это болезненный процесс. Вам нужен подходящий материал, иначе будет отторжение и пользователь может погибнуть. Использовать вашу плоть не получится. А отрастить ее как-нибудь? В надежде спросил я. Нет, это невозможно. Отлично, я теперь калека. Посмотрев в сторону вампиров, я заметил, что они сняли всю броню и вещи с мертвых, а после сложили все подле меня. Хах, и правда, не время отчаиваться, лишился 4 пальцев, не беда. Пытался я подбодрить сам себя, только вот это плохо у меня получалось. Сил даже на то, чтобы встать, у меня не было. Я был грязный, уставший, весь в крови, ранах и ссадинах. Я хотел домой, туда, откуда пришел, в бездну эти приключения, магию и прочую лабуду. Только вот от реальности не убежишь, к сожалению. Собрав волю в кулак, я все же встал через какое-то время. Передо мной все тот же лес, все те же вампиры и все та же куча трупов. Еще солнце садится и скоро наступит ночь, а значит надо искать укрытие. Только вот где, стоп, где этот дом старейшин, который я недавно построил? Система, а где здание, что я возвел недавно? Сейчас оно находится в карманном измерении, раз в день оно будет приносить 500 золотых монет. А можно мне как-то попасть туда, или сюда его перенести? Мне просто необходимо место, где я мог бы переночевать, хоть какая-то крыша над головой. Пользователю необходим 15 уровень города, дабы он мог материализовать постройки. Черт, так и знал, что и тут есть подвох. Что мне делать? Рекомендую мастеру вернуться к месту сражения. Дальнейшие указания мастер получит только после того, как достигнет цели. Там сотня таких же солдат, как я, по-твоему должен туда пробраться. И зачем? Не выдержал и сорвался я на систему. Но ей было плевать, и она дала все такой же безэмоциональный ответ. На данный момент в том месте замечена лишь слабая жизненная активность. Неужели солдаты закончили, или случилось что? Но одно было известно наверняка, валялся я без сознания достаточно долго, чтобы они успели закончить. Ну, раз так, то для начала соберу деньги с трупов поблизости, а после вернусь к тому полю битвы. Все-таки у меня самого никаких идей не было, так может этот голос в голове подскажет, он меня еще ни разу не подводил. Глава 10. Собрав все имеющиеся у солдат деньги, запас моих ресурсов выглядел так. Ресурсы. Запас древесины. 0. Запас руды. 0. Запас ртути. 0. Запас кристаллов. 0. Запас серы. 0. Запас самоцветов. 0. Запас золота. 39. Не густо, но уже завтра сумма золота повысится еще на 500 единиц. Моя покалеченная рука еще побаливала, или это были так называемые фантомные боли, я точно не знал. Зато знал одно, с одной рукой очень хреново собирать трофеи, да и вообще непривычно. Хорошо, что хоть на левой отрубил, я ведь правша, а иначе совсем все плохо было бы. «Вставайте!» — отдал я приказ вампирам. Они молча повиновались и последовали за мной. «Так, прежде чем отправиться к полю боя, мне надо проверить это поднятие мертвых. Может, получится павших зомби воскресить. Только как заклинание это активировать?» Но мне тут же помог голос системы. Пользователю необходимо произнести название заклинания про себя. «Поднятие мертвых». Использовал я заклинание на зомби-волке. Но ничего не произошло, даже мана не потратилось. Прошло больше часа с того момента, как подконтрольное пользователю существо погибло. «Воскрешение невозможно», — раздался голос системы. «Отлично, потерял в первом же серьезном бою 1/4 отряда. Отлично, просто лучше не бывает. Лишился 4 пальцев и 2 подчиненных, жизнь удалась. Ладно, пора выдвигаться. Дорогу я уже знал и путь не занял много времени. Уже скоро мой отряд приблизился к краю леса. Вроде ничего не поменялось, трупы как лежали, так и лежат. А нет, кажется, что трупов больше стало. Притащите мне несколько тел для осмотра». Приказав вампирам, сам я не стал отходить далеко и дожидался новостей. «Мастер, замечена слабая жизненная активность на поле. Система героев 5.3 может предложить вам один из методов восстановления тела. Что же ты раньше мне об этом не сказала? Это отличная новость. Охо-хо, кажется, мою руку скоро восстановит. Для этого пользователю необходимо пройти к источнику жизненной энергии. Идти туда?» — с сомнением спросил я. «Ай, ладно, если ты так говоришь, то можно и рискнуть. Если система говорит, что безопасно, значит безопасно, лучше слушать ее». Не став дожидаться, пока вампир вернутся ко мне, я по указаниям системы добрался до нужного места. Знаете, поле боя — ужасное место. Ужасный смрад, запах крови, пота, мочи и даже горелой плоти. Все это тут есть. А про вид трупов? Фу, я еле как сдерживал свои рвотные рефлексы. Настолько мерзко это выглядело. Даже во второй раз ощущения не сильно отличались от первого. «Ха!» — услышал я чей-то приглушенный стон, наполненный болью. «Кто тут?» — не удержался я. «Прошу, помогите!» — снова раздался голос, принадлежавший мужчине. «Я же шел в сторону этого самого голоса. Он явно был сейчас ранен и вряд ли представлял для меня угрозу. Но врага не стоит недооценивать, а потому мне пришлось отправить сначала вампиров для того, чтобы проверить, не несет ли владелец этого голоса для меня какой-нибудь угрозы. «Ау, живой еще», — произнес я, как только увидел паренька примерно 20 лет. Длинные, не спадающие до плеч, серебристые волосы, вполне неплохое, по меркам моего прошлого мира, лицо. Одет он был в качественные латные доспехи, но вот шлема рядом мне обнаружить не удалось. «Спаси меня», — бормотал в бреду воин. Рана у него была серьезная, грудь была чуть ли не насквозь пробита причудливым арбалетным болтом. «Мастер, обладая классом некромант, вы можете раз в год переселить свою душу в чужое полумертвое тело. Таким образом вся ваша статистика и характеристики сохранятся, но вы также получите физические данные, знания и умения предыдущего владельца тела. Также все раны на вашем новом теле восстановятся. Этот метод имеет некоторые последствия». «Значит, моя рука восстановится?» «Да». «Отлично, тогда приступим», — проговорил я. «Хотите ли вы перенести свою душу в чужое тело?» «Да нет, да, хочу». Стоило мне это произнести, как сознание поплыло. После смены тела, пользователю, начало система, но продолжение, увы, мне услышать не удалось. «Эй, он живой?» — раздался голос надомный. «Вроде живой, дышит ведь», — ответил ему второй. «Ох, ну и паршиво же я себя чувствую. Такое ощущение, что пару дней не просыхал, а теперь наступило похмелье. Фух, о, смотри, в себя приходит. Я ведь говорил, что живой, гони серебряную», — послышался голос первого. «Эх, как всегда». Я же тем временем медленно открыл глаза. Голова болит, все тело ломит, даже сориентироваться толком не могу. «Кто вы?» — задал я вопрос, как только увидел двух воинов перед собой. Меня все еще лихорадило, но было уже немного лучше. «Ланза из деревни Арас», — представился тот, чей голос я слышал первым. «Гвардия графа Кирклайта, прибыли для расследования происшествия на границе. Повезло тебе, парень, пережил атаку длинноухих. А меня Лу зовут». Это был владелец второго голоса. «Сандер Трагот, второй сын Харальда Трагота, барона земель дома Трагот». А система не врала, вместе с головной болью появились и новые воспоминания о прошлом владельце тела. Как уже сказал, я, а точнее прошлый владелец тела, являлся сыном какого-то барона. Этот барон имел неплохое состояние в виде одного приличного средневекового замка, окруженного несколькими деревнями. Было всего у барона 4 сына и 1 дочь, а также 1 бастард. Я являлся вторым сыном и было мне около 14 лет. Удивительно, но по его телосложению и не скажешь, что пареньку было всего 14. Только вот с наследством это тело прогорало, а все пожитки отца должны после его смерти перейти к первому сыну, главному наследнику, которому было 18. А от второго, то есть меня, решили избавиться сразу после того, как только у моего старшего брата появился свой сын. В итоге меня отдали служить местному герцогу Кирклайту в качестве рыцаря. Дали Сандору небольшой мешочек с золотом, меч, доспехи, коня и отправили прямиком к герцогу на службу. Только вот не успел бедолага прибыть ко двору Кирклайта, как разразилась война с другим герцогом, ну и отправили этого Сандора на войну. Но зеленых новобранцев в первый бой не послали, а оставили их в тылу, в качестве резерва. Битва же окончилась победой для нашей стороны, точнее победой герцога Кирклайта, но потери были серьезные. Потому армия сразу отступила, а собирать трофеи раненых отправили новобранцев, под присмотром уже закаленных вояк. Ну, чтобы первые не украли ничего втихую, или хотя бы делали это менее заметно и нагло. Тут же они встретили меня, даже отряд один послали, именно его мне повезло встретить в лесу. Хотели послать еще, но произошло что-то неожиданное. Сказать более точно ничего не могу, так как Сандору прилетел арбалетный болт в грудь, а дальше он валялся в бреду, пока я его не нашел и не забрал тело. Ну и чудеса тут творятся. Как из этой задницы теперь выбираться? Глава 11. «Ты это, вставай давай, нам отправляться надо», — произнес стоявший надо мной Лу. «Ты что, дурак?» — спросил его друг. «Он ведь ранен, как он по-твоему встать должен? Только вот ран на моем теле не было, все залатала система, но рваная кольчуга, пробитый панцирь и свисающий болт никуда не делись. Кажется, мне повезло, болт не пробил доспехи, я в порядке». Тут же встав, произнес я. «О, тогда идти сможешь?» «Да, смогу». И после небольшого диалога мы начали покидать поле прошедшей битвы. «Но куда делись мои вампиры?» «Вампиры были помещены в ваше карманное измерение, туда же, где находятся все возведенные постройки. Пришла мне на помощь система. Фух, хорошо, только вот не думаю, что смогу их в скором времени использовать, да и отношению к некромантам у местных так себе. Лучше будет скрывать от общественности тот факт, что я являюсь некромантом». Еще появилось непонятное ощущение в грудной клетке, такое чувство, что что-то обжигало меня изнутри, но вот что именно это было, я еще не знал. Может спросить у системы, это мана в теле мастера, мана, но я ничего такого не ощущал в своем теле. При смене тела вы получили ману этого мира. Мана системы отличается от маны этого мира. О, вот значит как. То есть я смогу творить и свои собственные заклинания? Нет, запас маны мастера настолько ничтожен, что его не хватит даже на самые простейшие заклинания этого мира. ТЦ облом. А тем временем двое воинов привели меня к лагерю, где расположились войска герцога Кирклайта. К сожалению, осмотреть лагерь как следует мне не дали, а сразу повели и затолкали в какой-то шатер. «Сэр, мы нашли всего одного выжившего», — обратился Ланза к стоявшему за столом капитану, — «стоило нам только войти». Он смерил их недовольным взглядом, но вслух ничего не сказал. «Свободны», — махнул он рукой, — «а тебя я попрошу остаться». Дождавшись, пока эти двое выйдут, он начал задавать вопросы. «Откуда родом?» «Сандор Трагот, второй сын Харальда Трагота, барона земель дома Трагот». Это было типичное приветствие в этих землях, поэтому, не став ничего выдумывать, я произнес именно его. «И правда, эмблема Траготов на нагруднике», — указал он на мой торс. «Ну давай, рассказывай, как уцелел, кто нападал». Он начал заваливать меня вопросами. «Мы с отрядом проверяли раненых, как мне попал болт в грудь, а дальше ничего и не помню. Скрывать все равно было нечего». «Хм», — почесал сотник свою бороду. «Эльфы, значит, надо доложить это герцогу. Скажи, что от сотника Бернанда у тебя есть донесение о пропавшем отряде. Справишься?» «Эльфы, это те, что с длинными ушами, а еще они долго живут. Хотелось бы мне спросить об этом, ведь прошлый владелец тела об эльфах ничего не знал, но, увы, сейчас не до этого». «Да, сэр». «Вот и отлично, тогда ступай». И после этого непродолжительного диалога я вышел наружу. Только сейчас я заметил, как было тихо в лагере. Большинство людей были ранены и еле как передвигались, еще больше находилось в палатках, и только небольшая часть была более-менее цела и невредима. Хорошо хоть пахло куда лучше, нежели на поле боя, а то меня бы снова стошнило. Атмосфера по всему лагерю была мрачной, никто не праздновал победу. Видимо, им пришлось заплатить высокую цену за нее. Я же, в свою очередь, направился к шатру герцога, благо хоть эти воспоминания были у Сандера в голове. «Стоять, перед тобой палата герцога». Преградили мне путь два охранника. «Я от сотника Бернанда», поступила информация о пропавшем отряде. Сразу озвучил я цель своего визита. Они переглянулись друг с другом и все же убрали копья. Путь был свободен. «Я же говорил, что мы победим, а ты сомневался», доносился нахальный голос молодого мужчины изнутри. «Потери слишком велики», ответил ему голос герцога. «Это даже победой назвать сложно, а еще есть пропавший отряд». «Да, Сандер когда-то слышал уже голос герцога, раз уж я смог идентифицировать его. Прошу простить меня». Соблюдая все правила этикета, я поклонился герцогу, как только вошел внутрь. «Как смеет обычный солдат беспокоить покой двух дворян», сказал обладатель первого голоса. Это был парень лет 17, не больше. На нем не было кольчуги или какой-либо другой брони, одет пацан был в дворянские вычурные одежды. «Он мне уже не нравится одним своим внешним видом». «Успокойся, Ласло, он тоже дворянин. Он, второй сын барона Харальда Трагота, Сандер Трагот», представил меня герцог Кирклайд. «Ваша светлость, это честь для меня, что герцог лично знает мое имя. Этого фарса от меня требовал местный этикет. Все-таки хорошо, что ко мне перешла память старого владельца, иначе сейчас было бы куда сложнее. Хотя я бы лучше в лесу остался, поднимал мертвых с поля боя каждый день и наращивал армию. Как жаль, что я лишился своей руки, иначе никогда бы не променял свое тело на тело какого-то юнца. Хорошо, что система все местные болячки убрала, а то мало ли чем он болел. Твой отец лично попросил меня присмотреть за тобой, а мы с ним хорошие друзья. Передавай ему привет от меня, когда будешь дома», широко улыбаясь, проговорил герцог Кирклайд. Он был мужчиной среднего возраста, с аккуратной прической и черными волосами. Он не был разодет так же, как этот индюк рядом с ним. И вообще, в отличие от индюка, герцог был в броне и с мечом. «Но он все равно не ровня нам», попытался возразить пацан. «Помолчи, или ты забыл, зачем я тебя вообще сюда взял?» Строго посмотрев на своего подопечного, чуть ли не прорычал герцог. «Из тебя и так никудышный командир, в отличие от своего брата». «Простите меня, отец», опустив голову, промямлил Ласло. Видимо, его брат был талантливее его. «Ну, прошлый владелец этого тела не знал толком ничего о Кирклайте. У него вообще в голове кроме фехтования, этикета и рыцарства ничего не было, но хоть что-то». «Так и зачем ты пожаловал?» Снова на меня обратил внимание герцог Кирклайд. «Милорд, меня послал сотник Бернанд. Он предполагает, что отряд, с которым меня послали, уничтожили эльфы», доложился я. «Эльфы?» – удивился он. «Опять эти остроухие, никакого покоя от них». Он явно был не в духе после получения данной информации. «А ты хорошо постарался, дам тебе награду, как вернемся в замок», спустя какое-то время проговорил герцог. «Теперь иди, отдых тебе сейчас не помешает, вон какой потрепанный». «Награда? Вот так просто? Да я ведь ничего и не делал». Но с герцогом я спорить не стал и моментально покинул его шатер. Находиться в компании его сыночка индюка мне не особо хотелось. «Кстати, что там Кирклайд говорил о моем отце? Просил посмотреть за мной? Хах, какого было бы его удивление увидеть бы не живого и здорового Сандера, а его труп? Хотя он ведь герцог, ему вообще по большей части плевать на меня». Глава 12. Чем бы занять себя? «Да, делать было, в общем-то, нечего, сказали отдыхать идти, но вот спать мне неохота, да и поговорить ни с кем. Так, для начала броню пойду сниму, а то я уж весь вспотел и провонял. Где там моя палатка? У них тут что, совсем не моются? Или это только на войне так? Запах почувствовал я только сейчас, а до этого мои собственные запахи заглушала вонь крови, плоти и уже начинающего тухнуть человеческого мяса. БРР. Как вспомню об этом, до сих пор блевать тянет. Заодно и лагерь более подробно осмотрю по пути. Ладно, решено, иду к своему шатру. Да-да, именно шатру. У Сандера, как и любого дворянина, был свой маленький шатер. Вообще, тут странная иерархия была. По сути, я являлся десятником, то есть в моем подчинении было всего 10 солдат, которые сейчас немного мертвы, но я был выше по рангу, нежели простолюдин-сотник. Так называемым генералом тут мог быть только дворянин и только герцог, то есть этот Кирклайд. А вот простолюдин, каким бы выдающимся он ни был, стать генералом не мог, максимум сотником. И если все простолюдины, пусть и десятники или сотники, спали в общих шатрах или под обычными навесами, то у каждого дворянина был свой личный шатер. Конечно, их размеры также разительно отличались. Мой, допустим, был одним из самых малых, а все из-за того, что я был всего лишь вторым сыном какого-то барона. Интересно, а я смогу пропихнуть своих вампиров в армию? Они куда сильнее и умнее, нежели эти бестолочи в лагере, да и подчиняются мне беспрекословно, идеальные воины. Погрузившись в свои мысли, я и не заметил, как дошел до своего шатра. На вид он был типичным, ничем не примечательным шатром из белой кожи. «Господин, вы вернулись!» Донесся до меня писклявый голосок, стоило только войти внутрь. «Я приготовил ваше любимое блюдо, запеченную в кожуре картошку». «Ах точно, у владельца этого тела был свой оруженосец, которому было всего 10 лет. И как он умудрился с таким телосложением попасть в оруженосцы? Весь худой, одна кожа до кости. Внешность его тоже не блещет. Имеет туповатое выражение лица, грязные, сальные волосы черного цвета, несколько передних зубов нет, они выбиты, а те, что остались, чуть ли не все черные, словно он их никогда и не чистил. У вас же магия есть, хотя у них и других проблем хватает, да и вряд ли магия доступна десятилетнему пареньку. Тебе бы самому поесть, малый, вон какой худой. Ткнул я его пальцем в ребро. Ай, ау, переборщил я немного, но виду он не подал, скорее удивился моему странному поведению. Господин, с вами все в порядке? ТЦ, точно ведь, забыл, он из так называемой черни, а к таким тут отношение хуже, чем к скоту. Ешь, говорю, мне такой тощий оруженосец не нужен. Взяв одну картофелину из тарелки и положив ее в рот, я принялся снимать с себя броню. А она, однако, снималась куда легче, нежели я представлял себе, да и тяжелой она не была. Подождите, господин, я помогу вам. Закопошился мой оруженосец и в итоге уронил тарелку с картофелем. Ой, простите меня, господин, ты и правда глуповат. Звали его, кстати, Ун. Собери картошку и выкинь, и да, принеси чего-нибудь поесть на двоих. Да, я ведь так ничего и не ела, нет, это тело с утра плотно позавтракало. Что-то даже подзабыл уже, что не в своем родном теле нахожусь. Да-да, господин. Пульон выбежал из шатра. Странно, мир, но и домой мне уже не так охота, все же неплохо я тут обжился, даже титул дворянский уже получил. Может, получится дорасти до какого-нибудь барона или герцога. Эх, мечты, мечты. Сняв с себя всю броню с подлатником и повесив их на стойку, я одел штаны и свободную рубаху, после чего моментально плюхнулся на шкуры животных. Тут не было кровати и приходилось спать на таких вот шкурах, хотя кровать у герцога в шатре была. Но это ведь герцог. Так, надо бы статус проверить. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 2. Класс. Некромант. Темная энергия. 0150. Опыт. 1252 тысячи. Характеристики. Нападение 0. Защита 1. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 20-20. ХМ. Ничего не поменялось, как и говорила мне система. Только вот я все равно ощущаю, что это тело куда сильнее моего предыдущего, да и вообще, хоть ему и 14, но выглядит он на 2-3 года старше. Развитая мускулатура, высокий рост плюс неплохая внешность. ГМ, а с этим делом у него как? И тут я заметил одну важную деталь, на мне не было трусов, только штаны, но вот размер моего маленького друга был довольно удручающим. Или этому потому, что ему всего было 14, может, еще подрастет, а то не хотелось бы ходить с огрызком. ХМ, а мое новое тело вообще расти буду? Ну, на крайний случай оторву от кого-нибудь, да и некромантии пришью себе. Нет, шутка это, шутка, не собираюсь я так поступать. На крайний случай можно тело будет заменить. Столько времени уже прошло, где этот Ун шляется? Сходить посмотреть, что ли, куда он там запропастился? Ах, все приходится делать самому. Проворчал я, вставая с мягких шкур. Только вот в одной рубахе идти нормально ли это? А, это ведь средневековье, тут и голышом можно, наверное. И стоило мне только выйти, как я тут же услышал чьи-то голоса. Смотрите на него, вот ведь идиот, ты зачем еды столько набрал? Неужели украл? Кажется, что я уже понял, куда делся он. Мы ведь порядочные дворяне, а значит, должны наказать вора, заговорил второй. Я тем временем вышел на то место, откуда доносились голоса. И правда, он сейчас стоял с корзинкой, окруженный четырьмя пацанами от 15 до 20 лет. Все они были дворянами, и у каждого из них при себе был меч. Только вот в ход они пустить их не могли, иначе даже им не избежать наказания за убийство в военном лагере. А вот побить бедного Уна им ничто не помешает, никто даже слова не скажет. «Эй вы, он несет еду для меня, а вы посмели его остановить?» Не удержался я и вышел вперед. «О, это Сандер!» Показал на меня пальцем один из этой банды. И правда он, ковыряясь в своем носу, подтвердил второй. «Ах, так это твой?» Вышел вперед их предполагаемый главарь. Что удивительно, но я не чувствовал никакой неприязни к себе в их взглядах или высокомерия. На меня смотрели как на равного. «Ладно, нам просто делать нечего, вот и пугаем тут всех». Пожал он плечами. «Ты зла на нас держи, лучше расскажи, как там бой прошел, смог убить кого?» «Да, расскажи». Заговорили они хором и подбежали ко мне, полностью забыв об Уне. В итоге они отстали от Уна, но начали наседать на меня ТЦ. «Вот не везет так не везет». Глава 13. Странные они, конечно. А хотя что еще делать здешним, развлечений никаких нет, вот и развлекают себя сами, кто на что гораст, так сказать. А война для этих дворян и есть развлечение, в бой-то не они пойдут, а их подчиненные, для которых война, это еще один способ заработать себе на жизнь. Да я ничего и не помню. В меня болт эльфийский прилетел да вырубил, так и пролежал там, пока свои не подобрали. Начал я объяснять им. «Эльфы, а ты их видел? Говорят, они красивые», — спросил самый младший из этой четверки. «Не, эльфы страшные, они людей едят на завтрак и обед, мне моя тетя рассказывала об этом». «Да кто же в эти сказки верит? Не едят эльфы людей». «Едят, еще как едят, а то если не едят, то зачем им людей убивать? Ну не знаю». И вот, эти ребята, полностью забыв обо мне, начали спорить над тем, едят эльфы людей или нет. Я же, недолго думая, схватил Уна и направился к своему шатру, подальше от этих придурков. «Га, господин, вы дотронулись до меня, а я ну грязный ведь», — начал заикаться он. «Помолчи лучше, бестолочь, и шагай давай», — прикрикнул я на него. Он лишь начал усердно кивать мне головой и бормотать что-то невнятное себе под нос. Мой шатер был близко, так что долго нам идти не пришлось, и затащив его внутрь, я наконец мог спокойно выдохнуть. «Ну и где тебя носило? Тут за едой идти несколько метров всего, эх». Не выдержав, выругался я на бедолагу, а он даже половины из сказанного не понял. «И правда, как об стенку горох. Ладно, забудь, показывай, что ты там принес». Махнув на него рукой, я отобрал у него корзинку. Внутри была тарелка с какой-то кашей, кусочки вяленого мяса, краюха хлеба и фляга с какой-то жидкостью, возможно, какой-то алкоголь, ну или вода. «Все, конечно же, на одного человека. Я ведь тебя просил взять на двоих. Я не голоден», — промямлил он. «На, ешь». Достав из корзины тарелку с кашей, я передал ее ему. «Но, блин, посмей мне только еще раз возразить. Ты мой слуга или кто, в конце-то концов», — пригрозил я ему. «Если говорю ешь, значит ешь. Понял меня?» «Да-да, господин». Быстро закивал он головой и руками полез в тарелку с кашей. «Да куда ты лезешь своими ручищами? Ложкой есть надо ложкой», — схватившись за свои волосы, воскликнул я. «Как ты вообще до 10 лет дожил? У тебя там что, вместо мозга нервный узел?» «Не знаю, господин», — снова чуть не выронил он тарелку. «Ох, что с тобой делать-то? Ладно, пойду прогуляюсь, а ты ешь, заодно к моему приходу уберешь этот беспорядок», — указал я на картофель, что до сих пор лежал на земле. «Если останусь еще хоть на минуту с этим идиотом в одном помещении, то точно не выдержу и хорошенько врежу ему, дабы мозги на место встали. Интересно, кто мне подсунул такого оруженосца? Да и по воспоминаниям старого владельца он не был таким уж тупым, а хотя, может, все дело в том, что он просто не обращал на него никакого внимания. Хух, надо бы пойти помыться», — пробормотал я себе под нос, как только покинул свой шатер. Наступал закат, а все небо было алым от заходящего солнца, даже облака окрасились в кроваво-красный. Этот мир, на самом-то деле, мало чем отличается от предыдущего в этом плане. Зато тут есть магия, эльфы, может, и гномы с феями будут. Зато у меня есть какая-то непонятная система, разобраться бы еще в ней, но мне для начала нужно поднять уровень, убивая других. Ладно, лучше отложить эти мысли на потом. И я стал осматривать лагерь, попутно прогуливаясь по нему. Лагерь был как лагерь, мест хватало примерно для 1500 человек, но больше половины были убиты, а остальные сейчас зализывали раны в своих палатках и шатрах, так что лагерь, можно сказать, пустовал. Тут иногда ходили местные солдаты, только вот не особо разговорчивыми они были и лишь выказывали свое почтение, стоило им только увидеть меня. Удивительно, они в лицо знают своих дворян, даже без герба. Или это из-за качества одетой на мне рубахи? И вот, спустя некоторое время блуждания по лагерю, я заметил то, что искал. Неподалеку от нашего лагеря расположилась передвижная купальня, где можно было постирать одежду и вымыться самому. Именно там бравые воины после тяжелых битв выпускали свой пар. На самом деле это было не так. Бравые воины сейчас лежали раненые в своих палатках, а развлекались в купальнях по большей части аристократы и их детки. Купальня представляла собой несколько шатров с бадьями, куда наливали горячую воду и несколько девушек обслуживали твое тело, во всех смыслах этого слова. Таких шатров в купальне было штук 10, а в основном там работали малые дети и девушки. Работа была опасной, но хорошо оплачиваемой. Все же услуги таких вот девушек стоили очень недешево, да и воины редко когда были скупыми, все же для них завтра могло не наступить, а если и наступало, то они с лихвой окупятся, мародерствуя на поле боя. Такие вот купальни не принято было атаковать у местных, но всякое ведь могло произойти. А управляла этим заведением женщина лет 40 с очень пышными формами. И хотя она лично не обслуживала клиентов, но многие сотники-простолюдины все время пытались подкатить к ней, ведь для своих 40 она выглядела на все 30. Это именно то, что я и искал. Денег у меня при себе было более чем достаточно, все же вампиры неплохо постарались. Ресурсы. Запас древесины – 0. Запас руды – 0. Запас ртути – 0. Запас кристаллов – 0. Запас серы – 0. Запас самоцветов – 0. Запас золота – 171. Довольно много золота удалось собрать с трупов, когда мы вернулись туда во второй раз, а также я оставил 30 золотых и почти сотню серебряных, не преобразовывая их. В итоге у меня было 5 туго набитых кожаных мешочков на поясе. Здравствуйте, добро пожаловать, господин, в наш скромный уголок. Поприветствовала меня хозяйка этого заведения с легкой улыбкой. Вам только помыться или вы жаждете чего-то большего? Сейчас, как я погляжу, у них было довольно мало клиентов, все же большая часть бойцов отдыхала после боя. Сначала помыться, а там поглядим. Достав из кошелька 20 серебряков, я передал их женщине. Ох, вы точно не разочаруетесь в наших девушках, они доставят вам незабываемые ощущения. С этими словами она наклонилась и забрала серебро, при этом тщательно пересчитав его. Прошу, пройдемте за мной, в этом мире все считать имеют, хотя она ведь хозяйка, это не удивительно. Наконец-то смогу нормально помыться и избавиться от этой вони, а может и не только помыться. Глава 13.5, не сюжет, 18+. В итоге я молча последовал за хозяйкой этих купалин. Хоть ей достаточно лет, но тело у нее просто шикарное, да и выглядит она достаточно молодо для своего возраста. Широкая попка, слегка полноватая талия и огромные груди, жаль только то, что в них не было былой упругости. И вот сейчас эта женщина виляла своей задницей, идя прямо передо мной. Она та еще искусительница. Пройдя несколько метров, мы прошли к большому шатру с бадьей по центру. По бокам стояли различные масла и местные духи. «Прошу, располагайтесь, сейчас я позову девочек», — сказала она и удалилась прочь. Ждать долго не пришлось, но вместо девочек, как говорила хозяйка, пришла только девушка примерно одного со мной роста, а она достаточно высокая, должен признаться. «Простите, господин, но из свободных только я, вся красная», — произнесла она. Девушка была примерно 19 лет, фигура ее, конечно, уступала хозяйке, но тоже была ничего. Лишнего жирка не было, но вот лицо лицом она действительно удалась. Аккуратный носик, большие карие глаза и длинные рыжие волосы, не спадающие до ее упругих ягодиц. Ее неуверенность и стеснительность придавали ей некий особенный шарм. Одета была она крайне просто и думается мне, что без нее она будет выглядеть куда лучше. «Как тебя зовут?» По ее взгляду можно было понять, что она не хочет отвечать на этот вопрос, но желание клиента для нее – закон. «Кирса, господин», – неуверенно произнесла она свое имя. «Вот значит как», – пройдясь еще раз по ее телу взглядом, произнес я. «Ну что же, Кирса, ты ведь знаешь, что делать?» «Да», – прощебетала она и принялась готовить воду, а я же тем временем принялся ожидать, когда она совсем закончит. В это же время пришла хозяйка, принося с собою бутылку с вином, предназначенную, по всей видимости, мне. «Угощайтесь, надеюсь, вам понравится». Соблазнительно покачивая своими бедрами, хозяйка подошла ко мне вплотную и поставила поднос на столик. «Это наше лучшее вино». После чего она еще какое-то время понаблюдала за тем, как работает Кирса, и убедившись, что все нормально, хозяйка покинула шатер, опустив при этом полог. Прим автора. Полог – материя закрывающая, завешивающая, окутывающая что-либо. Теперь никто не мог увидеть того, что происходило внутри. Горячая вода подавалась внутрь какой-то магией, а наливалась она в отдельную бадью, коих в шатре было всего три штуки. Вторая бадья была с холодной водой, а если быть точнее, то просто теплой, ведь она стояла уже наполненная, когда я вошел, а в третьей бадье я и должен был мыться. Кирса довольно ловко справилась со своей задачей, и уже через пару минут ванна была готова. Эх, а я ведь даже вино попробовать не успел. Засмотрелся на деваху, и тут же решил исправить ситуацию, и тут же пожалел об этом. Хоть я и не специалист по винам, но это было совершенно не тем, что я привык пить. Оно было ужасно кислым, но не имея ничего другого, можно было рассчитывать только на это. Так что, не став привередничать, я тут же осушил бокал. «Все готово, господин». Сильно нервничая и тяжело дыша, Кирса пригласила меня в бадью. Лишь кивнув ей головой в ответ, я тут же принялся избавляться от своей одежды и уже через мгновение стоял перед девушкой абсолютно голый. Ее реакция меня позабавила, видно, что она тут вообще впервые, даже голых мужчин не видела. Или они просто догола не раздевались и мылись в одеждах, кто его знает. Но возникать она не стала и лишь еще больше раскраснелась. «Что, первый раз голого мужчину видишь?» Насмешливым тоном спросил я у нее, заходя в теплую воду. «Да хороша водичка». Этого мне и не хватало. Удобно расположившись в бадье, я принялся любоваться видами, а точнее просто в наглую пялился на Кирсу. Да в первый, пытаясь не смотреть на меня, еле как выдавила она. «Хей, если так продолжится, то меня никто не вымоет, а отказываться от таких услуг я не намерен. Ну, чего застыло, тебе работать надо», напомнил я ей. «Да-да, господин», замотав головой, произнесла она и принялась намазывать свои руки какими-то бальзамами. «Это поможет снять напряжение». Нанеся на руки, она принялась массировать мои плечи. «Да, ха-ха, это так приятно, теперь я нисколько не жалею, что попал сюда. Где еще я мог получить такое же обслуживание раньше? Только вот одного лишь мытье мне достаточно не было. Ниже, не массируй только плечи». «Ты так?» – спросила она, опустившись на уровень груди. «Ниже, еще ниже». Начал я наставлять ее, и когда ее руки достигли торса, то я ловким движением обхватил ее кисти. «Ах!» – вскрикнула она, стоило мне потянуть ее чуть на себя. «Я ведь говорил, ниже!» Опуская ее ручки под воду, проговорил я. «Но-но, ТСС, никаких но, я ведь твой клиент?» «Да, вы господин», – прошептала она, тяжело дыша. «Так и слушайся своего господина». Наконец, достигнув своей цели, прошептал я ей на ушко. От моих действий она вся задрожала, а ее ручки коснулись моего члена. «Чувствуешь?» Водя ее ручками по всей длине, спросил я. «Да чувствую, такой большой, все еще смущается меня, это все благодаря тебе. Ты ведь его трогаешь». «Я? А кто еще?» И пока мы разговаривали, я все быстрее и быстрее надрачивал ее ручкой свой член. Так продолжалось недолго, и вскоре в воду стрельнул поток моей спермы. «А это все?» С каким-то облегчением спросила она меня. «Все? Как это может быть все?» Наигранно спросил я ее. «Все только начинается». С этими словами я встал в полный рост перед ней. «Раздевайся, не мне ведь одному тут голышом стоять». «Раздеваться?» «Да, снимай всю одежду». «Но-но как же? Кто сейчас твой клиент?» «Вы». «Тогда чего ждем?» После небольшого диалога она наконец начала неуверенно снимать с себя эту грубую одежду. И да, как я и думал, без нее она смотрится куда лучше. Аккуратные розовые сосочки и грудь третьего размера, жаль только ее киска не брита, но волос немного. «Залезай». Пригласил я ее в бадью, но заметив, что она опять хочет возразить, продолжил. «Мое слово – закон, не так ли?» «Да, конечно, это было не так, но ей-то об этом знать не надо». После чего она, абсолютно голая и смущенная, залезла ко мне в бадью. Места было много, а вода достигала лишь пояса, так что мне открывался отличный вид на ее прелестное тело, хоть она и пытались прикрыть свои интимные места руками. Мой друг уже стоял колом, одной дрочки для этого молодого тела было явно маловато. Поэтому я вплотную приблизился к Кирсе, прижавшись к ней. «Ох, не ожидая такого напора!» — воскликнула она. «ТСС, ничего не говори, сейчас и тебе сделаем приятное!» Сладким голоском прошептал я ей на ушко эти слова и слегка подул в него. «Ах, мхаха-ммм!» Пыталась она сдержать свои стоны, как только мои пальцы принялись водить по ее половым губкам. «Мха что ха, это, два моих пальца нежно вошли в ее еще девственное лоно. Значит, у тебя никогда до этого не было близости с мужчиной?» — спросил ее я, все сильнее напирая на ее киску. «Ха-ах, нету, ух, никогда, господин. Тогда я просто обязан сделать твой первый раз незабываемым». После этих слов я жадно впился в ее губы. Целоваться, конечно же, она не умела, поэтому всю работу мне пришлось взять на себя, не останавливая при этом игры с ее киской. «Ммм», ее глаза расширились от удивления, но противиться она мне не стала и через какое-то время даже вошла во вкус, неуклюже пытаясь повторить за моим языком. «Мхаха, мха, мхаэм, мма». В какой-то момент она попыталась отодвинуться от моей руки из-за нехватки кислорода, но я еще крепче прижал ее к бортику боди. «Кие, ха-ха», ее тело резко содрогнулось и наш поцелуй был разорван. Она кончила, кончила, но она не ответила, а лишь устало смотрела на меня, не понимая смысл этого слова. «Когда ты испытываешь подобное, то должна говорить «кончаю», поняла меня». «Угу», неуверенно кивнула она головой. «Ну, а теперь самое интересное, но вначале будет немного больно». Предупредив, я взял ее за ноги и обернул их вокруг моей талии. Благо половина наших тел находилась под водой, и это не составило никакого труда. Я медленно начинаю вводить свой член в ее девственную киску, достигая ее плевы. «А-ах, кья!» Один резкий толчок и мой член полностью оказывается в кирсе. От боли она крепко обнимает мое тело. Когда пенис до упора проникает в нее, влагалище обволакивает и сжимает весь ствол. Я не стал моментально продолжать и некоторое время подождал, пока она сможет привыкнуть к инородному телу в ее киске. «Ха-ха», на ее глазах появляются слезы от боли, но она не останавливает меня. Дав ей некоторое время на отдых, я решил продолжить. «Маха-нхаэм», я осторожно двигался, не спеша наслаждаясь ощущениями от ее киски. «М-ах, хаинха, ан». Кирси тяжело дышит, наслаждаясь происходящим. Видимо, боль отступила на второй план. «А-мха, ам-ах». Я также наслаждаюсь ее телом, непрерывно проникая в нее и наращивая темп, а хлюпающий звук шлепков по воде от наших тел разносится по всему шатру. «Ну что, как тебе?» — спросил я ее, плотно прижав к себе. «Ах, это я не знала, что так ММХ, ах, приятно», стеснение полностью пропало, теперь она хотела лишь получить больше наслаждения. Я обеими руками хватаю ее за упругую попку и сильно сжимаю, поднимая ее тело вверх. «Ха, ах, так-так приятно, да». Мой член продолжает интенсивно таранить ее киску, а она, тем временем, задыхается от нахлынувшей на нее волны удовольствия. «Ах, ах, ах, а». Все больше входило Кирси во вкус, во время как наши тела сплелись воедино. Пора бы сменить позу. Все-таки держать ее на руках было довольно тяжело. Я аккуратно опустил ее тело в воду и повернул спиной к себе. Теперь ее попка была прямо передо мной. Недолго думая, я резким движением вошел внутрь. «Инха, ах, а-да-ух, так куда лучше. Хам-мм, мм-мм, ах». Обхватив ее сиськи руками, я принялся играться с сосочками Кирси своими пальцами. «Ха, ах, да как хорошо». Ее киска сузилась и еще сильнее сжала мой член. Такими темпами я могу скоро кончить. Но девушка также приближалась в кульминации. «Ма-инха, я, ах-мм-мм, а, я, кончаю-кончаю. Как же мха хорошо». Она так невинно произносила эти слова, что я начал ускориться, вдалбливая свой член как можно дальше в ее лоно. «Ммм, ха-ах-ах, ха». Кирси уже не понимала, что происходит, и лишь под конец начала активно двигать своей талией, пытаясь как можно глубже насадить свое тело на мой член. «Я кончаю», — прошептал я ей на ушко и замер, спуская свою сперму. «А, льется ммм внутри, аам, ах». Я изо всех вонзил член в ее киску. Большое количество спермы постепенно наполняло ее матку. «Ах, кончаю», — закатив глаза от оргазма, произнесла она, после чего она устало положила голову на край боди, а все ее тело обмякло прямо на моих руках. «Фух, я и сам устал, будь это мое прежнее тело, то меня хватило бы еще на один заход». Отдыхая, я разглядывал голое тело Кирси, девушки, в которую только что кончил. «Черт, что я наделал? Надеюсь, у них есть тут противозачаточные или магия какая, ведь не я один тут такой». Глава 14. Довольный и чистый, я только под вечер покинул купальни. Ночное небо заволокло тучами, и лишь огни факелов вдали освещали лагерь. Было так тихо, как хорошо. Потягиваясь, пробормотал я себе под нос. Эта девушка хоть и была неопытна, но справилась на отлично. Да и смог бы я также оторваться в прошлом мире? Вряд ли. Но сейчас я хотел одного – спать, а потому сразу отправился к моему шатру. По пути мне попались лишь несколько патрульных, но они даже не стали останавливать меня, а просто проходили мимо. Ну конечно, что может сделать один паренек, одетый в рубаху до штаны? Ничего. Вот и они так думали. Вернувшись в свой шатер, я не нашел моего верного оруженосца. Видимо, он спит где-то в другом месте. Ах, это ведь и так очевидно, ни один дворянин не пустит к себе в шатер крестьянина, только если это не крестьянка, которая будет ублажать своего господина. Хотя в этом мире такого не было, дворяне, можно сказать, побаивались крестьян, думая о том, что они разносят болезни, поэтому и прикасались к ним редко, а за своими слугами отлично следили. Мой же оруженосец, ну... У прошлого владельца тела не было денег на кого-то более достойного, вот и пришлось взять самого дешевого. Продолжая размышлять, я завалился прямиком на шкуры. Так мягко, стоило только мне лечь, как я тут же заснул. «Господин, господин!» — послышался знакомый голос над моим ухом. «Отвали, господин, молю вас, просыпайтесь, черт, что ему там надо? Время!» — сонно пробормотал я. «Время? О, о чем вы, господин? Ах, это был мой оруженосец, что ему надо в такую рань? Тебе чего, господин? Лагерь мы должны уже ехать. Ох, а ведь правда вчера вечер хорошо прошел, спал как убитый. Да-да, сейчас встаю», — недовольно я пробурчал, но вставать все же было нужно. «Хорошо, я сию минуту принесу вам вашу утреннюю трапезу». Его настроение от чего-то поднялось, и уже через несколько мгновений он испарился, точнее выбежал из моего шатра. «Так, надо одеваться, не в рубахе ведь мне, ву-у-у», — раздался звук рога. «Это они будут так всех», — прошептал я. «Не очень удачный метод, должен сказать. Быстрее, эльфы идут, пошевеливайтесь, салаги», — донесся крик какого-то мужчины снаружи. «Эльфы, неужели те самые? Так они лагерь наш нашли?» Я тут же начал натягивать свою броню в ускоренном темпе. «Блядь, вчера только расслаблялся в ванной да девку трахал, а сегодня снова в бой. Эх, ну хоть прокачаться смогу, да и темная энергия восстановилась. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 2. Класс. Некромант. Темная энергия. 150-150. Опыт. 1250-2000. Характеристики. Нападение 0. Защита 1. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 20-20. Да, как и говорила система, вся темная энергия восстановилась на следующий день. «Система, сколько примерно врагов?» — обратился я к своему верному помощнику. Я не стал сразу выскакивать из шатра, ведь бой, по всей видимости, еще не дошел до сюда, а значит, у меня было достаточно времени. Не очень хочется попасть в ловушку к этим эльфам, хрен их знает, что они со мной сделают. Примерно 200 враждебных существ. Через какое-то время раздался голос в моей голове. «Отлично, у нас численное преимущество, может удастся даже выиграть». Пух, ткань моего шатра пробил арбалетный болт. Уф, это было близко, хорошо, что меня не задело. Только это означает, что время на исходе, а значит, надо делать ноги. Приблизившись к выходу из своего убежища, я аккуратно выглянул наружу, дабы проверить обстановку. И стоило мне высунуть голову, как я увидел мужчину примерно 40 лет, который, по всей видимости, бежал прямиком ко мне. «Сандертрагот, прошу вас последовать за мной», — начал он кричать, как только увидел меня, точнее мою голову. Это веление герцога Кирклайта. Он был одет в полные латы и шлем, так что лица его видно не было, но подозрений он у меня не вызвал. Почему? Да потому что человека от эльфа я уж точно отличу. А еще система говорила мне о том, что он человек, а не эльф. «Пошли», — кивнув, я последовал за ним. Должен сказать, что мои мысли по поводу выиграть этот бой при помощи численного перевеса явно были не к месту. Эльфы даже не подходили толком к лагерю, а обстреливали нас издалека при помощи своих арбалетов. И получалось это у них отменно. «Проклятые эльфы, это они все затеяли. Помогите! А-а-а!» Крики были повсюду. «Вух, вух, вух!» — послышались тяжелые взмахи крыльев, а я непроизвольно обернулся на источник этого звука. Грифон. Это был настоящий грифон. Тело льва, голова орла, Это точно грифон, а верхом на нем находился силуэт, облаченный в причудливые доспехи. И все бы ничего, только вот, пум, он приземлился прямо перед нами. А-а-а, бежим, грифон. Началась паника, боевой дух солдат значительно упал, и они обратились в бегство. Грифон не спешил нападать, а лишь высокомерным взглядом прошелся по убегающим солдатам. Он был 4 метров роста, имел 4 львиные лапы и 2 мощных крыла, покрытых серыми перьями. Одним своим присутствием он вызывал страх и трепет в сердцах своих врагов. Наездник, погладив свое ездовое животное, спустился вниз. «Лети, я тут справлюсь», — послышался женский голос, после чего грифон вновь поднялся в небо. «Ау, а я даже и не подумал бы о том, что за слоем брони будет скрываться девушка, ведь отличить ее от остальных солдат крайне сложно. Прошу вас, уходите», — произнес мой сопровождающий, обхватив рукоять своего меча двумя руками. «Герцог повелел мне защищать вас ценой своей жизни, я обязан исполнить свой долг». В его глазах не было страха, лишь желание сражаться. Не став терять больше времени, я последовал совету и изо всех сил побежал к шатру герцога Кирклайта. «Хватит трепаться», — послышался голос эльфийки за моей спиной. «Вы оба все равно умрете». Отряды эльфов уже прорвали оборону и вошли в лагерь, убивая тех, кто оказывал им сопротивление. Начался бой, но я не обращал на происходящее вокруг никакого внимания и продолжал бежать, бежать так, как никогда до этого не бежал. Шатры проносились один за другим, я уже был достаточно близко к шатру герцога. Моя выносливость из-за веса доспехов слишком быстро истощалась, но если замедлюсь, умру. Резкая боль пронзила мою ногу, и мое тело рухнуло на землю. «Мастер, в ваше тело попал яд, принята попытка устранить последствия». «Больно, как же больно, черт, что со мной, живой», — донесся до меня чей-то голос за спиной. «Забирай его и уходим, он из знатных людишек, видишь герб на панцире, за него неплохо дадут». Это было последнее, что я услышал, перед тем, как сознание покинуло меня. Глава 15. Жизненные функции восстановлены, состояние пользователя в пределах нормы, — раздался голос в моей голове. Ух, я медленно начинал приходить в себя. Все тело ужасно болело, было холодно и голодно. Где я вообще? Немного оклемавшись, я принялся осматривать округу и себя заодно. Из одежды на мне была одна рубаха до штаны, броню с меня сняли, не забыв отнять и меч. Сейчас меня везли по какой-то дороге в телеге с решетками, а ее охраняли эльфы. Хах, на второй день попасть в плен, идеально. Мои руки и ноги были свободны, только вот из клетки мне никак не выбраться без посторонней помощи, толстые стальные прутья не давали мне этого сделать. «О-о, ты наконец очнулся», — раздался голос какого-то паренька, что сидел подле меня. Это был один из тех, ну тех, кто задирал моего оруженосца. Блин, даже вспомнить не могу, как звали его. «Где мы?» — оглядываясь по сторонам, спросил я. «А ты не видишь?» — с издевкой произнес он. «Мы в плену у остроухих.